Король Шанстрет. Слышки вывели под руки верховного жреца и усадили в карету. Я подошел ближе, и верховный пристально посмотрел на меня своими голубыми, словно весеннее небо, глазами. «Ваше Величество!» — прошелестел он едва слышно. «Светлые боги заповедали этому миру хранить и оберегать любовь. Вы с честью делаете это. Да благословят вас светлые!» Служитель богов сотворил знак разделенного круга и прошептал: «Берегите себя!» Я недоуменно посмотрел на этого кажущегося немощным хрупкого жреца. О чем он говорит? О выборе Вайнора? Да после выходки Этилии в моем кабинете я и не сомневался, что мальчик откажется жениться. Я и сам бы на его месте отказался. Беречь? Всегда и везде. Должность обязывает. Кто не бережется, из правящего короля быстро становится покойным. «Благодарю за наставление, Верховный!» Я чуть кивнул головой и отошел, пропуская к карете супругу и дочь. Этилия, конечно, расстроится, что помолвка не состоялась, но пара безделушек и новое платье ее вполне утешат. У герцога Тормейна есть сын, наследник рода. Да и у Гедвигов есть сыновья. Если захочет замуж, найдем выгодный союз. Тем временем пришедший в себя служитель храма вежливо попрощался с придворными. Набежавшие из ближайших деревенек селяне получили храмовые булочки, украшенные потеками цветного сахара, в честь состоявшейся помолвки, и маленькие блестящие кружочки, разделенные на четыре части, знак светлых. Младшие жрецы благословляли корзины с посевным зерном новорожденных детей и беременных женщин, а мелкие помещики спешили преподнести свои дары королевской семье и жрецам. Вся эта суматоха была привычной и даже немного поднимала настроение. Иногда и мне доводилось постоять в толпе, как простому смертному. Даже Этилия начала улыбаться, когда крестьянки, собравшись кучкой, начали превозносить ее красоту. К моему недоумению, Вайнор провожать Верховного не вышел. Вместо него присутствовал лорд Мияр, щедро раздающий милостыню за здравие Вадерского короля. Впрочем, припомнив подробности помолвки, я подумал, что Вадерский король утешает невесту. Девушка была так поражена, она едва держалась на ногах, когда жених уволакивал ее из зала.